Кроме внешних препятствий, от попыток активно включиться в Дерибан, Неклотичи останавливали соображения имиджа, который можно было очень серьезно подпортить на этом поприще. А на имидж, правящее семейство делало самую главную ставку в будущем. Престиж королевской семьи был достаточно высок, а многочисленные благотворительные акции, высочайший патронаж кучи мероприятий и пожертвования, сделали возможность восстановления в стране монархии, измученной людоедскими реформами, очень привлекательной в глазах значительной части населения. Реформаторам и откровенно коррумпированному правительству никто не верил. В то же время, совсем рядом, существовала процветающая страна, в которой жили такие же люди, говорящие на том же языке и считающие себя частью общей с россиянами культуры. К сожалению, мирно, через референдум, решить данный вопрос Неклотичам не дали, сначала ликвидировав в рукотворной катастрофе семьи ближайших претендентов на трон, а потом, продолжили также топить эту идею в демагогии и разной законодательной казуистике. Поэтому, семья, снова вернулась к ставке на углубление внутреннего кризиса в Российской Федерации, который, просто мог не оставить иных путей решить внутренние проблемы, как принять монархию от развитого соседа, в надежде, что он решит все накопившиеся проблемы. Единственно, мараться самим для углубления проблем России, Неклотичи не пытались, в стране хватало и своих доброхотов, кто самостоятельно работал в этом направлении. Нужно было только подождать и быть готовыми подхватить перезрелый плод. Нет, совсем уж оставить этот пир стервятников без своего участия и Венеды были не в силах, войдя на освободившийся рынок некоторым количеством своих компаний, но в непосредственном Дерибане и развале промышленности почти не участвовали. Так, выкупали что-то интересное, если представлялась такая возможность, но без фанатизма. В Венедии и с Финляндии хватало своих развитых производств и действительно интересовать прибалтийский бизнес. Могли разве что сырьевые предприятия. Вот в них да, вкладывались, хоть и не очень активно. Самые вкусные были заняты местными олигархами и их кураторами с Запада, а разная мелочь была уже мало интересна самим Венедам, придирчиво оценивавшим перспективы будущих приобретений. Цены на сырье, все 90-е пребывали на нижних отметках стоимости и не приносили большого дохода, а потому, рисковать и вкладываться в очень нестабильную по ситуации страну, было мало желающих. Слишком велик был риск потерь. Нужное сырье, русские и так продавали по дешевке, так зачем рисковать? Вот только я знал, что следующее десятилетие кардинально изменит эту картину. Во всяком случае, в моем мире было именно так, и этот, мало чем отличался в этом плане от него. Сырьевой дождь, пролившийся на развитый мир с востока и опустивший цены на большинство видов природных ресурсов, сыграл злую шутку с собственными добывающими компаниями Запада. Вложения в разработку и разведку новых месторождений опустились на максимально нижние отметки, что вскоре должно было сказаться на объемах производства. А на востоке, между тем, поднималась быстро растущая, прожорливая туша Китая, пожиравшая любые ресурсы с жадностью оголодавшего великана. Это, вскоре должно было привести ситуацию к дефициту сырья во многих областях, а соответственно и цены на него должны были пойти вверх. Да и сам Запад на волне низких сырьевых цен отнюдь не ограничивал себя в тратах. А это, значило, что надо было резко менять свое отношение к инвестициям в восточного соседа. Особенно сейчас, когда цены на любые сырьевые активы еще находились внизу, а сам сосед пребывал в тяжелом экономическом положении и был достаточно благодушен к любым иностранным инвестициям. А еще, я знал, что эта же ситуация с сырьем позволит России преодолеть самые жесткие последствия безумного Дерибана 90-х и укрепит вертикаль власти. Кардинально, это, конечно же, ничего не изменит в стране. Она и дальше будет постепенно скатываться вниз, но не так стремительно, а с красиво украшенным фасадом и гордо надутыми ощущением собственного величия щеками. Столица так вообще расцветет, став подобием величественного Константинополя на закате Византийской империи, поражавшего своей красотой и величием даже тогда, когда империя уже скатилась в полное ничтожество. Мда, ситуация для планов Неклотичей складывалась не самая благоприятная. Похоже, реальное окно возможностей, когда можно было уверенно взять власть в России, они уже пропустили. Ну да, претендентов на корону просто убили, когда все уже было практически на мази и должен был вот стартовать референдум. Западу совсем не нужна была великая и сильная Россия. А что она такой станет под управлением Венецкой династии, там, никто не сомневался. Обидно, но это не значило, что надо отступать. Цель оставалась прежней, только меры предосторожности следовало удесятерить. Что я мог сделать для приближения заветной цели со своей стороны? Как оказалось, довольно много. Структура власти, что в Венедии, что в Финляндии, оставила за монархами довольно много рычагов влияния. Даже зримо, больше, чем у любого другого европейского монарха. Как оно там в реальности обстояло в тени, оставалось только догадываться. Но у нас, я уже целиком стал ассоциировать себя с новой ролью и своей необычной родиной. Монархи оставили за собой весь силовой блок государства, внешнюю политику и центробанки. Ага, последнее, привет от Романовых, оставивших своей наследнице огромные капиталы, рассованные по заграничным банкам, которые серьезно помогли подняться новой, молодой державе. А первому королю хватило ума не выпускать такой ценный актив из своих рук. В ведении премьер-министров оставалась внутренняя экономика, налоговая политика и социальный блок. Очень немало, но без банковской системы и силового блока, оставившего за монархом превалирующее влияние. Кроме огромных властных полномочий, за монархами оставался еще и огромный финансовый ресурс. Не менее четверти всех частных активов, это только по официальной информации, так или иначе, принадлежало или контролировалось неклотичами. Личные капиталы, это помимо принадлежавших им различных фондов, у короля оценивались в 80 миллиардов американских долларов, или вдвое меньше, если считать в венецианских кронах. Моему реципиенту принадлежало 15 миллиардов долларов, плюс великокняжеский фонд, доставшийся от прежнего монарха на 60 миллиардов. Огромные деньги. Капиталы остальных представителей фамилии, особенно глав ветвей, также измерялись в миллиардах, или, минимум, в сотнях миллионов. Богатейшая монаршая семья Европы и одна из богатейших в мире. По крайней мере, официально. Что там за душой у Виндзоров, было неизвестно. Британские монархи хорошо умели прятать свои финансы, да и остальные аристократические рода не сильно от них отставали, пряча капиталы по разным трастовым фондам и офшорам. Налоговое законодательство Европы было слишком свирепым, чтобы оставлять свое состояние на виду и неприкрытым разными юридическими уловками. А так, перевел свое состояние в трастовый фонд и все, оно уже как бы не твое. И кому какое дело, что управлять им по уставу могут только представители определенной семьи. Под законодательство об обложении наследства оно уже не подпадает. Согласитесь, обидно отдавать в качестве налога треть капитала какому-то государству. А так, наследники вполне спокойно могут и дальше пользоваться фамильными деньгами через фонд. Официально, капитал какого-нибудь Ротшильда жалкие сотни миллионов, а по факту, в его управлении фонд на несколько триллионов. Ну, право слово, кого интересуют такие мелочи? Хотя, меня, очень даже интересуют. Особенно, что касается моих собственных капиталов. Ближайшие дни решил посвятить этому увлекательнейшему занятию, но сначала решить, а что собственно я сам хочу от моей новой жизни. Вопрос поиска средств существования меня уже не волновал. Я мог позволить себе все мыслимые блага, да многие я уже, собственно, имел. В тупую зарабатывать еще больше и увеличивать свое влияние было мелко и неинтересно. Работать на свое брюхо – удел плебеев. Имея же мои нынешние возможности, можно было помечтать о чем-то большем, глобальном. Объединение Венедии, Финляндии, России и Германии под одной короной – это само собой, если получится. Вернее, когда получится. А ведь и само развитие подконтрольных мне государств виделось очень интересной задачей. Сделать Балтию, унию Венедии и Финляндии самой развитой и процветающей в мире. Фундаментально двинуть вперед науку и технику. Я был уверен, многие открытия, переворачивающие научные представления, уже имелись, только им не давали хода по коммерческим или еще каким причинам. Вроде тех же бестопливных генераторов, антигравитационных установок, холодного термояда, которые даже уже были изготовлены в опытных экземплярах, по крайней мере в моем прошлом мире, а дальше, молчок, ни да, ни нет. Как бы все это продвинуло человечество вперед, а прорывные открытия в медицине, на которые тоже было наложено строгое табу, потому что они оказывались слишком простые и дешевые, мешая корпорациям делать деньги. Для очень многих, деньги и власть были мерилом всего и ценностью сами по себе. Я же и раньше считал, что это лишь инструмент, с помощью которого можно преображать мир, делая его лучше. А тут, вдруг, эти возможности появились у меня. Как бы хотелось фантастику сделать былью, решить энергетические проблемы человечества, победить болезни, увеличить срок жизни людей и вывести наконец его в космос, реально, а не на жалкие орбиты вокруг своей планетки, чтобы летать до самых окраин Солнечной системы. Уверен, это было реально. Для этого требовалась сущая малость, сделать Балтию державой не по названию, а по сути, а именно, кардинально нарастить ее экономический вес. Для этого, в свою очередь, требовалось увеличить кратно население и ресурсный потенциал. Иначе, сомнут, пойдут, даже на крайние меры и раздавят. Невеселенькая проблема на пути к мечте, но, в принципе, решаемая. Надо только не просто мечтать, а что-то делать. Вот что и как устранять имеющиеся на пути препятствия, стоило подумать. С моими нынешними капиталами и властью, это уже не были отвлеченные мечтания. Глава 10. Мда. Думал, приеду к себе, займусь спокойным изучением состояния семейных капиталов. Все-таки именно они были самым простым и доходчивым инструментом деятельности и влияния. Именно деньги – ключ к разрешению очень многих проблем. Все всегда упирается именно в них. Но, как бы не так, жизнь монарха – это не одно только приятное времяпровождение в окружении прекрасных дам, балов и парадов с официальными приемами. Хотя этого всего в расписании монарха тоже более чем хватало. Стоило мне прибыть в Хельсинки, как я тут же попал в оборот своего канцлера. «Александр, все так плохо?» После приветствия вопросил он, постукав пальцем по своей голове. Этот человек, доставшийся мне от родителей и давно знавший меня, был почти что членом семьи, и в обиходе мы с ним обходились без излишних церемоний. Это я узнал от деда, а потому не удивился такому простому, без официоза, обращению. Канцлер оказался высоким темноволосым мужчиной лет под 50 с явно военной выправкой и внимательным стальным взором серых глаз. Звали его Алексей Вячеславович Мещерский, русский дворянин. Дед описал его как идейного русского патриота и посоветовал немного сдерживать кипучую энергию этого человека. Но как профессионала, дед характеризовал его как очень сильного управленца. Другого бы, впрочем, вряд ли поставили во главе великокняжеской канцелярии. Кто-то ведь должен был разгребать основную рутину дел, пока монарх торгует лицом на множестве официальных мероприятий. Ага, сейчас, сдерживать. Это было именно то, что мне было нужно. Я сам себя относил именно к таким, в отличие от моей семьи, настроенной скорее германофильски, чем русофильски. Никлотинги почитали Россию скорее как средство для овладения Германией, для меня же, именно Россия была целью, а уже Германия, как придется. Хотя, я искренне считал ее естественным, наиболее выгодным союзником своей страны в Европе. Проблема состояла только в том, что сама Германия, или скорее ее элиты, управляемые из-за океана, так, чаще всего не считали, почитая Россию не более чем дойной коровой для своей страны. Но, с этим можно и нужно было работать. Считай, что разговариваешь с другим человеком. Что-то вроде всплывает в памяти иногда, где-то есть ощущение узнавания, но в целом, как младенец, все приходится учить заново. Основная информация в голове сохранилась, а вот что касается конкретно людей, какая-то каша, словно очутился в параллельном мире. Может, это кара Господня за какие-то мои грехи? Я много косячил в прошлой жизни. Канцлер озадаченно хмыкнул и по-новому, уже куда внимательнее посмотрел на меня. Хм, да, не слабо тебя приложило. Прежний Саша даже бы вопросом таким не задался. Будем надеяться, что эта встряска пошла тебе на пользу. Дальше я представил канцлеру своего пиар-менеджера и, рассевшись по машинам, мы отправились во дворец. По дороге, а лимузин позволил разместиться в нем целой толпе моих самых приближенных помощников, с интересом слушал общение этих двоих по поводу моего расписания и работы по улучшению моего имиджа. Тут всецело властвовали они, решая, где, когда и на каких именно мероприятиях стоит появиться августейшей особе великого князя, как это лучше подать народу и какие дивиденды это мне сулит. Я же больше слушал и мотал на ус, постепенно офигевая от масштабов общественной жизни монарха. Жизнь великого князя оказывалась совсем не сахар. Ближайшие, с кем я мог ее сравнить, это с какой-нибудь музыкальной звездой, вынужденной носиться по всему миру с концертами, торгуя своим лицом, телом и голосом, не исключая рекламных кампаний. Вся жизнь – сплошное движение без перерыва в погоне за деньгами, чтобы успеть конвертировать славу в хрустящие денежные знаки, пока тебя не затмил кто-то другой. Когда поток животворящего бабла ослабнет и можно будет отдохнуть от трудов праведных, проживая остаток жизни в фешенебельной вилле где-нибудь у теплого моря и пописав мемуары. Вот только у монарха все это было до самой смерти. Такова теперь моя нелегкая планида. Остается лишь запивать ее с горя шампанским, да заедать бутербродами с икрой, когда представится такая возможность. Впрочем, долго хандрить и предаваться своим мыслям мне не дали. Вскоре мы прибыли во дворец, напомнивший мне своим видом зимний в Питере. Его явно проектировали по образу и подобию, по крайней мере, внешне. В принципе, он очень даже хорошо вписался в здешний пейзаж. Бледно-зеленый окрас, белизна колонн, бронза украшения и лепнины производил впечатление. Вот что значит наличие денег. Ольга Николаевна Романова не поскупилась ради своего сыночка на отчим престоле. Романовские понты и роскошь – наше все. Едва ли не с порога меня снова взяли в оборот. Во дворце меня ожидала целая представительная делегация, состоящая из министра обороны Сухопарова, генерала с типично немецкой выправкой Генриха Гейнца, главы главного управления разведки, ГУР, еще одного такого же генерала Генриха Белова, главы МВД, здорового как медведь и однозначно идентифицируемого, даже по внешнему виду как русского, Бориса Николаевича Заславского. Почти весь силовой блок, примчавшийся лично проверить, что там такое случилось с их князем на отдыхе. Этим товарищам скормили усеченную версию о частичной амнезии их князя. Далее последовало короткое совещание, или скорее отчет об отсутствии происшествий за время моего отсутствия. О делах особо не распространялись. Все еще жили праздниками, да и не успело еще накопиться достаточно дел, чтобы заниматься их разбором с князем. Но в течение дня то и дело прибывали отдельные представители правительства и финансисты из княжеского пула компаний, фондов и банков, которых оказалось на удивление много. По всему, князья вовсе не были расположены все свои средства держать в одном месте, распределив их по нескольким управляющим структурам. Пришлось канцлеру прерывать этот поток обеспокоенных управленцев, словно каким-то верхним чутьем уловивших изменения, произошедшие с их патроном, и торопившиеся разузнать подробности и засвидетельствовать свое участие. К вечеру вымотался так, словно и не отдыхал вовсе. Хотя, а я вообще отдыхал с момента моего попадания в этот мир, постоянно, или с кем-то общался, или собирал необходимую мне информацию. Попросил канцлера собрать все, что можно, по Полине Волконской и Анне Бергер, послав остальные дела лесом. Были смутные подозрения, что не просто так они оказались рядом со мной. Хотелось бы получше узнать, что из себя представляют данные девицы и с кем они реально связаны. Только растянувшись наконец в своей, королевских размеров, кровати, я смог немного расслабиться и еще раз спокойно подумать о своем будущем и том, что собственно я сам хочу. Все-таки не каждый день тебя заносит в тело наследного принца и правителя с огромными полномочиями. Многие бы мечтали оказаться на моем месте, но выпало, почему-то именно мне, джекпот для простого безвестного жителя России. Можно просто наслаждаться жизнью, передоверив все другим людям, тем более они производили впечатление жестких профессионалов, а самому просто торговать лицом, не слишком обременительная плата за роскошную жизнь. Вот только мне претило такое животное существование породистого жеребца. Во мне все сильнее разгорался огонь желания самому поучаствовать в управлении моей страной. Под моей я подразумевал не только Венедию с Финляндией, но и Россию. В первую очередь, именно Россию. Пусть это и не мой родной мир, но здешняя Россия мало чем отличалась от известной мне. Даже удивительно, как мало накопилось отличий, учитывая существование такой аномалии, как Венедия. Эта прибалтийская держава так удачно смогла сбалансировать свое участие в истории, что здешнее будущее лишь самую малость отклонилось от известного мне канона. Правда, я мало еще изучал здешний вариант истории, но то, что успел уже узнать, наводило на мысли, что отличия будут минимальны. Да, во многом люди другие, но поступали они схожим образом и результатов добивались таких же. Как говорят историки, историческая неизбежность. Лукавили, конечно, но определенный смысл в этом присутствовал. Понять бы еще, где история свернула в сторону. Впрочем, я отвлекся. Мысли вернулись к главному. А что, собственно, я могу сделать для моей родины? Глобалистские планы пока отложил на потом. Вот тут мне пришлось крепко задуматься. Наломать дров было проще простого. Не клотичи с окружением, вроде бы неплохо справлялись со своей работой. По идее бы, просто не влезать и слушать советников. Но, было у меня чувство, что они, критически запаздывают, чрезмерно осторожничают и пропускают разлагающее влияние Запада, идущее тихой сапой через культурные и мировоззренческие программы, постепенно насаждаемые в мире. Тихая война шла по стольким направлениям и такими тонкими, почти незаметными методами, что глаза разбегались, а разум пасовал, пытаясь понять и осмыслить все это. Это местные, не больно-то замечали идущие изменения, у меня же имелось послезнание. А еще, надо было придумать меры противодействия и такие же методы наступления. Это у попаданцев в какое-нибудь средневековье, все было достаточно просто, а разных инноваций в загашнике, море разливанное, прогрессорствуй не хочу, на всю жизнь хватит, даже если в технике не бум-бум. Можно уверенно накрутить хвост любым недругам, если только случайно не прибьют. В моем же случае и мир, не совсем мое и прошлое, совсем недалекое, и в технике я не Бельмеса. Разве что в памяти имеется масса значимых событий, которые имеют высокую вероятность повториться и здесь. А что, история-то не сильно поменялась от наличия Венедии. Такое ощущение, что события обтекали этот исторический казус стороной, стараясь не замечать и идти по привычному пути. А вот на этом можно уже было сыграть. Меня впечатлили планы короля в отношении России, особенно военная составляющая по силовому захвату власти в стране. Мое финское ближайшее окружение, как оказалось, было в курсе существования таких планов и лично принимало участие в их совершенствовании и регулярной актуализации сообразно текущему моменту. Все они были сторонниками интеграции Российской Федерации и некоторых иных осколков бывшего союза в Венецкую державу. Я вскоре сам ознакомился с подробностями и был впечатлен. План был более чем реализуем. Правда, с одним «но». Если западные соседи позволят, а они то, как раз и продемонстрировали совсем недавно, что против. Был вариант и с игнорированием позиции Запада в этом вопросе, но резко возрастали риски провала. Если не удастся быстро и с гарантией перетянуть на свою сторону подавляющее большинство военных и населения, в таком случае, даже то убожество, во что превратилась российская армия к концу 90-х, могло серьезно сковать силы Венедии и Финляндии. А без Блицкрига, Венедия в очень короткое время получала сильнейший удар в спину, парализующий весь военный потенциал страны. А в долгом противостоянии, с настроенным слишком враждебно населением России, а уж его то, не преминут настропалить против, плюс противодействие Запада, нечего было и думать захватить страну. Даже удержать саму Венедию бы не получилось. Получался Балтийский Ирак. Пойти на такой риск, Неклотичи и их сторонники были не готовы. И коль не вышло с мирным аншлюсом путем референдума, ставка была сделана на дальнейшее созревание внутренней обстановки, которая, по прогнозам, вполне благоприятствовала планам Венедии. В своем нынешнем состоянии Россия не имела шансов долго протянуть. Вот только тут аналитики Венедии сильно ошибались. Российская Федерация вскоре должна была получить щедрую инъекцию нефтегазовых, сырьевых доходов, которые должны были серьезно выправить ее плачевное экономическое положение. Как то кардинально, это не сильно влияло на ее экономическое развитие, но деньги, чтобы расплатиться по долгам и позволить себе некоторые излишества, появлялись. Плюс, победа пусть и во внутренней, но все-таки ранее, закончившейся неудачей войне в Чечне, также поднимала градус надежд, патриотизма и кредита доверия собственному правительству, правда, со временем, профукавшему его, но, кто об этом сейчас подозревает? Любая агрессия извне, даже вроде как благоприятная, в этих условиях, способна была только сплотить нацию в противостоянии внешнему противнику. Последнее, отлично просчитывалось аналитиками Генштаба, а потому, о силовом варианте интеграции, никто даже не заикался, хотя, планы по-прежнему прорабатывались. Мало ли, даже обидно стало немного, какие возможности были упущены. Я прекрасно понимал, что если все оставить так, как есть, Россия продолжит деградацию. Да, фасад будет отремонтирован и расцвечен яркими огнями. Столица так вообще преобразится, превратившись в один из лучших городов Европы и мира. Вот только в остальном все будет не так радужно. Промышленность дальше продолжит деградировать, теряя компетенции, производство и кадры, скатываясь к отверточному производству. Сырье будет утекать за рубеж, обогащая олигархов, приближенных к трону верховного правителя чиновников, да складироваться горами заработанных денег в иностранных банках, в ожидании их конфискации, а народ с мысками собирать копейки на лечение больным детям. Бесплатная медицина останется таковой весьма условно, деградируя вслед остальной экономики, становясь все более недоступной. Образование устремится к плинтусу, а даже те крохи специалистов, кого еще будут готовить вузы, будут стараться уехать за рубеж, потому что только там они смогут реализовать свои профессиональные знания. Даже профессиональные специалисты рабочих профессий в 20-е годы наступающего века станут дефицитом из-за падения престижа, уровня оплаты, да и самой элементарной подготовки, которая будет почти начисто ликвидирована за ненадобностью. Благо, советская система в свое время успела подготовить массу квалифицированных работяг, да так, что у капиталистов еще долго будет ощущение стоящей за забором очереди. А раз так, зачем заморачиваться воспроизводством этих презренных пролов? Их всегда полно и стоят они дешево, о чем с иезуитской гордостью регулярно будут хвалиться россиянские чиновники. Но большая часть населения, даже пребывая во всем этом, не будет замечать окружающей реальности, а кто-то и не захочет, ибо страшна она и неприглядна. Лучше верить красивой пропаганде, как у нас все хорошо и как все плохо у них, там, за кордоном. Если у тебя что-то плохо, так это не значит, что у всех вокруг так же, будет вещать пропаганда. Надо просто лучше работать, и будет тебе счастье. Мало платит, так какие-нибудь китайцы, или вообще, негры в Африке, работают и вовсе за плошку риса в день, зато на Западе ЛГБТ. Вы что, хотите так же? И вообще, вокруг одни враги, надо плотнее сплотиться вокруг горячо любимого и всемирно обожаемого лидера, иначе придут враги и заберут все наши ресурсы и заставят нас вкалывать за копейки. Как будто на текущий момент, оно, как-то иначе. Мда, СМИ, все-таки страшная сила. А когда они еще находятся во власти коррумпированных чиновников и мародеров, держать население в этом информационном дурмане можно долго. А если прикормить еще и силовиков с судьями, сломать этого присосавшегося к телу страны монстра становится весьма нетривиальной задачей. Скорее этот монстр сожрет все тело поддерживающего его социума, нежели позволит стряхнуть себя с него. А тогда будет уже слишком поздно. Что-то совсем на безрадостные мысли меня потянуло при анализе складывающейся ситуации. Законными средствами этого монстра оказалось не сломать. Жестко дали по рукам. Силовыми, в текущей ситуации, тоже не вариант, задушат. Просто ждать благоприятной ситуации, как в 90-х, когда было короткое окно возможностей между двумя чеченскими. Так можно и не дождаться. Выдержит ли страна столько времени? Да, Запад хереет и деградирует, но он все равно, тупо больше, богаче и сильнее. Кто раньше навернется, предсказать невозможно. Да и не даст деградирующей стране, без собственного развития, это ничего. А вот Восток очень интенсивно растет и развивается, и испытывает дефицит всего, чем богата Россия. Восток не хуже Запада умеет ждать и скупать продажные элиты, благодушно улыбаясь и втихую грабя доверившихся. Не со зла, просто таковы обстоятельства и выгода. Немного иначе, но легче ли от этого ограбляемым? А есть еще переполняющийся населением юг, где полно своих проблем и противоречий. Решать они будут свои проблемы, опять же по пути наименьшего сопротивления, в северном направлении, где живут стареющие, глупые русские, чьи чиновники легко продадут своих за звонкую монету. А потом, этих геуров можно будет и вырезать, чтобы освободить место для себя. Что предпринять в этой патовой ситуации? Тупо ждать у моря погоды, как собрались венеды. В этом вопросе высшая элита королевства была едина с династией. Все понимали необходимость королевству России, но также все понимали, что овладеть ей будут препятствовать слишком многие, чтобы можно было просто взять и аннексировать эту огромную страну. Без благоприятной внешней и внутриполитической ситуации небольшое королевство просто подавится таким куском. Но и просто ждать было тоже не вариантом. Обострение мировой конкуренции, собственная ресурсная недостаточность и небольшой внутренний рынок собственной страны вынуждали королевство биться за внешние рынки, а желательно, еще и сформировав собственный закрытый макрорегион, недоступный конкурентам, миллионов на 300 населения, чтобы с гарантией. Закрытый рынок с меньшим населением просто не окупал инвестиций в новые научные разработки и технологии. С чужих Венедию начали все настойчивее отжимать, выстраивая все новые и новые барьеры. Войти на них можно было только путем утраты части суверенитета. Только вот где откусили часть, вскоре потребуют все. К счастью, Никлатичи это понимали и не шли на интеграцию ни в НАТО, ни в Евросоюз, куда их настойчиво зазывали. Тут я был с правящими родственниками полностью солидарен, так как имел возможность видеть, во что выродится со временем эти организации. Вряд ли здесь будет иначе. Иного пути, как увеличивать интеграцию с Россией, у Венедии просто не просматривалось. Пусть даже не удастся ее присоединить к королевству, огромный рынок и доступ к сырью гарантируют определенную устойчивость балтийской державе. Вот на этом стоило сосредоточить основные усилия. Причем, следовало хорошенько поторопиться. Эпоха низких цен на сырье стремительно подходила к концу, как и возможность по дешевке прибрать соответствующие сырьевые ресурсы. Оставалось определиться уже, какими денежными ресурсами я могу для этого располагать, как это лучше сделать и где подстелить соломки, учитывая довольно враждебное отношение рассаянских элит и их хозяев к этому. Глава 11. Январь прошел для меня достаточно нервно. Приходилось усиленно осваиваться в новой для меня среде, а я ведь был, на минуточку, достаточно публичным человеком. Хватало официальных мероприятий и приемов, благо, секретари тщательно их готовили. По большей части, просто торговал лицом и проговаривал заранее написанные речи и поздравления с пожеланиями. На все это уходило едва ли не половина моего рабочего времени. С непривычки, поначалу, пока не приспособился и не попривык, жутко бесило. Но, деваться, было некуда. По регламенту, многие мероприятия производились монархом. Как ежегодный январский бал во дворце, приуроченный к студенческому празднику, никак не мог обойтись без великого князя же. «А вы, неплохо вальсируете, ваше высочество», — похвалила меня княжна Волконская и тут же смутилась, поправившись. «Для человека, лишенного памяти и прежних навыков». «Ну да, я, естественно, заранее пожаловался ей на свое не слишком хорошее владение предметом, вследствие некоторых проблем с памятью. Ей было можно, она знала несколько больше основной массы населения. По регламенту, праздничный бал открывал кто-то из мужского состава княжеской семьи. Довольно знаковое событие в светской жизни страны, которое не пропускали никакие сливки общества, естественно, из студенческой среды. А аристократии, пусть не по происхождению, а по положению, в стране хватало. Вот и приходилось отдуваться. Мда, чего это мне стоило и скольких часов тренировок, кто бы знал. Мой предшественник в этом теле был, если и не профессиональным танцором, то в бальных танцах разбирался, положение обязывало, а вот мне приходилось осваивать их едва ли не с нуля. Кое-что я знал из прошлой жизни, но так, крохи. Благо, доставшееся тело как будто бы за меня все знало, или скорее помнило, так что обучение шло достаточно легко. Тем более, у меня нашелся отличный учитель, Анна Аурелия. Это имя даже на слух звучало очень вкусно. А уж сама строгая блондинка, ну это она сама старалась напускать на себя такой вид деловой и немного стервозной дамы, оказалась той еще чувственной штучкой. От близкого общения с ней на танц, поле кровь быстрее бежала по жилам и возникало желание перевести наше общение в горизонтальную плоскость. Было ощущение, что и она не против такого, но, пока, хоть и с трудом, но сдержался. Фиг его знает, к каким это последствиям может привести. И если внешне немка мне очень даже нравилась, то вот ее энергичный, властный характер, наблюдал ее поведение с подчиненными, несколько напрягали. Как-то не по себе иметь отношения с чересчур умной карьеристкой. К тому же, мне пришла запрошенная информация по интересующим девицам. Да не простая, а развернутая. Как я и подозревал, мой пресс-секретарь оказалась не так проста, как казалось. Через сеть родственных связей она принадлежала к влиятельной партии, условно именуемой германофилами. Естественно, и состояла она, по большей части, из немцев. Было там полно и высших армейских офицеров, и представителей разведки, чиновников и бизнесменов. Негласным главой партии был руководитель внешней разведки Вольфганг Лествиц, которому мой пресс-секретарь приходилась троюродной внучатой племянницей. Не бог весть что, но все же, интереснее было другое, через кого ко мне ее подвели. По сути, ее мне прямо-таки навязал дед. Интересно, о чем он думал и на что рассчитывал, подсовывая внуку такого сексапильного секретаря. Дефицит кадров, верится с трудом. А вот княжна Волконская однозначно ассоциировалась с русофильской партией, в которой состоял ее отец. Попала она мне на глаза стараниями родной сестренки. В отличие от немки, княжна выглядела куда мягче, но не менее сексуально, так что хотелось ее потискать ничуть не меньше, только по-другому, нежно и бережно, неторопливо, словно нежный цветок. С немкой же в голове крутились совсем другие формы общения, правда на ту же тему. Буря, натиск, огонь, никаких неторопливых и нежных ласк, грубо сорвать с нее одежду, повалить на ближайшую подходящую поверхность, или прижать в укромном месте и, мда, что-то у меня разыгралось воображение, аж уши запылали. «Александр, о чем вы думаете? Вы так покраснели», — вывел меня из размышлений приятный голос княжны. «Мы с княжной договорились обходиться без титулования, по именам». А я и впрямь что-то задумался, на автомате закончив танец и прижав к себе девушку, чего вовсе не требовалось по правилам. Впрочем, она не сопротивлялась, а только тоже покраснела. «Да так, о всяких глупостях», — отговорился я, размыкая объятия и отводя партнершу в сторону и чувствуя множество взглядов сопровождающих нас. «Ага, какие выводы будут сделаны, к бабке не ходи, у великого князя появилась возлюбленная, или, по крайней мере, фаворитка. Иначе, с чего вдруг взяться на балу, в Финляндии венецкой аристократке, пусть и студентке? В Венедии имелась такая же традиция и свой бал. Волконская с сестрой отработали мой вопрос на все 100, собрав информацию по озвученной ранее проблеме. Я дополнил ее своей, и оказалось, все обстоит ровно так, как Полина мне жаловалась. В Венедии действительно был некоторый избыток медицинского персонала. Вузы готовили примерно на 15% больше потребного количества для планового замещения старых специалистов. Количество было рассчитано заранее, исходя из того расчета, что какое-то количество, как раз расчетные 15%, не захотят работать по своей специальности, или не смогут по тем или иным обстоятельствам. Ничего необычного в этом не было, так или примерно так обстояло со всеми направлениями деятельности. В результате, система была примерно сбалансирована. Но тут случился развал союза, и в страну хлынул поток специалистов из соседней страны, быстро перенасытивший рынок. Этому не помешало даже то обстоятельство, что большинству требовалось проходить аттестацию. Плюс, многие врачи не прекращали своей работы, даже достигнув пенсионного возраста. А многим было до него еще далеко. Предыдущие десятилетия медицина в стране очень интенсивно расширялась, и этот процесс, хоть и медленнее, продолжался. Для молодых выпускников возникла очень неприятная ситуация. Там не то что 15%, там более 50% не могли найти себе место после выпуска, и многие подумывали об эмиграции, что было совсем ни в какие ворота. Тратиться на подготовку специалистов, а потом выпинывать их за рубеж, спуская в трубу потраченные на их подготовку денежки, правительство откровенно упустило этот момент, или, скорее, не придало ему значения. С работой в последние годы вообще во многих отраслях наблюдалась нарастающая напряженка. Чем медики лучше? Наоборот, хорошо, что их так много. Во многих странах, наоборот, наблюдался дефицит. Подготовка качественного медика – совсем не дешевое удовольствие. Тем более, что в Венедии и Финляндии обучение было для студентов бесплатным. Естественно, теперь девушка ожидала от меня решения этой проблемы, и вовсе не путем сокращения учебных мест в вузах страны. Тем более, что для уже ныне учащихся проблем с трудоустройством у себя в стране это никак не решало, а именно это решило предпринять правительство. Вполне ожидаемый результат при обычном техническом подходе к проблеме. Почему-то очень не хотелось ударить в грязь лицом перед княжной. Проблема требовала творческого подхода и денег. К сожалению, без этого было никуда. Прежде чем найти приемлемое решение, мне пришлось плотно погрузиться в вопросы бюджетов двух стран, финансы семьи и проблемы бывшего союза, с решением которых я намеревался совместить решение этой задачки. Параллельно, еще и привлечь к этому своего пиар-менеджера. Без хорошего пиара профит от будущего решения был бы не полон, а скорее, даже свелся к одному лишь моральному удовлетворению, чего я считал слишком мало, коль уж я залезаю в кубышку государственных и семейных бюджетов. Глазами нашел Анну, находившуюся неподалеку. Девушка хоть и находилась на работе, контролируя процесс освещения проходящего мероприятия, также была в бальном платье. Обратил внимание, какими глазами она смотрела на нас: сосредоточенный прищур, тень недовольства на лице и даже, наверное, обиды. Ага, увидела рядом со мной конкурентку. С трудом сдержал довольную ухмылку, постаравшись сохранить на лице маску нейтрального благодушия. Почти месяц довольно плотного общения, немка, как мне показалось, очень тонко дразнила меня своей подчеркнуто деловой манерой общения, не подпуская к большему сближению. Играла роль этакой недоступной, холодной принцессы, побуждая меня к более решительным шагам. Набивала цену, при этом, прекрасно видела мою заинтересованность в ней. Ну еще бы, я о таких женщинах, в прошлой жизни, мог только мечтать, а тут, они чуть не сами готовы на меня вешаться. Статус, как-никак, а к нему, еще и огромные миллиарды на счете, ну и вполне приятная внешность, как дополнительный бонус. Великий князь, был очень неплохо физически развит, практически атлет, и я, решил не запускать доставшийся мне организм, регулярно посещая тренажерный зал. Благо, с профессиональным тренером, эффективность тренировок была на уровне и подогревала энтузиазм. Пресс-секретарь, прекрасно видела меня там, ибо тоже не избегала тренажерки и посвятила этому даже небольшой ролик о буднях князя. Пришлось пригласить Анну на один из танцев. Поступить по-другому, было бы очень некрасиво с моей стороны, да и несправедливо. Кому как не ей я был обязан восстановлением своих навыков в этом волнительном занятии. И еще один танец с мисс Финляндия. Тоже, очень красивой блондинкой и студенткой. Реверанс в сторону финнов, а то не очень красиво получалось. С русской немкой станцевал, а финок проигнорировал, некрасиво. Ни Венедии, ни Финляндии, такое количество медиков, на текущий момент, да и еще лет 20 точно, не нужно, сколько готовит наша образовательная система. Без обиняков заявил я, когда мы, я, княжна Волконская, мои сестры и Анна фон Бергер, собрались обсудить вставший вопрос. Настя как раз вернулась из свадебного путешествия, и ее участие было не лишним. По профессии, она была финансистой и уже была глубоко погружена в финансовые дела семьи и королевства. На пресс-секретаря тоже были виды. Еще меньше, мне нравится идея сплавлять наших специалистов за рубеж, бесплатно спонсируя соседей, далеко не все из которых настроены к нам благожелательно. И особенно, штаты с Англией, где своих медиков готовят откровенно мало, да еще дерутся студентов безбожно за обучение, а будут, еще больше. Последнее, я знал из будущего, где учеба на медика, стоила совершенно безумных денег, загоняя будущего специалиста в огромные долги, ибо оплатить такую учебу абсолютному большинству студентов, без кредита, нечего было и думать. От этого то, стоимость медицинских услуг там и росла как на дрожжах, делая их все менее и менее доступными. А от дефицита специалистов, эти страны спасались тем, что могли себе позволить платить медикам гораздо больше иных, чем и сманивали многих на переезд. Это было выгоднее, нежели тратиться самим на подготовку специалистов. А стоимость медицинских услуг, в конце концов, все равно перекладывалась на плечи потребителей. Выход из создавшейся ситуации – может быть только один – найти новую сферу для применения наших специалистов. Я молча обвел взглядом присутствующих и наткнулся на откровенно недоумевающие взгляды Лены и Полины. Еще бы, мои слова выглядели как откровение о том, что небо синее, а вода мокрая. А вот куда еще можно было бы применить такую прорву медиков, несколько тысяч, по скромным подсчетам, было совершенно непонятно. Что в Венедии, что в Финляндии, с медицинскими услугами не было проблем. По степени обеспеченности на душу населения, обе страны входили в пятерку лучших, а в последние годы, так вообще находились на вершине списка. Более того, начали развивать медицинский туризм, привлекая к себе нуждающихся потребителей из-за рубежа, благо цены на услуги для иностранцев были невысоки. «Саша, ты говоришь банальности». Первой не выдержала Лена, пока я держал театральную паузу, давая высказаться нашим медикам. Если бы все было так просто, взял и нашел, куда пристроить наших врачей, мы бы сразу пошли к деду. Я думала, ты что-то придумаешь, перевел взгляд с возмущенной сестренки на Волконскую и встретил мягкий, немного осуждающий взгляд. Полина молча ждала, что я скажу, с интересом глядя на меня, и лишь Настя с Анной сдержанно улыбались. Их, я успел посвятить в свои идеи, не стал долго мучить главных виновниц нашего собрания. Есть у меня пара гениальных и просто хороших идей. Суть их заключалась в следующем. Я предлагал создать специальный гуманитарный фонд медицинских услуг, куда набрать, как профессиональных врачей со стажем, так и молодых практикантов для нарабатывания опыта. Действовать фонд должен был в развивающихся странах, испытывающих нужду в медицине. Предполагалось набрать в него несколько тысяч человек профильных специалистов из числа граждан Венедии и Финляндии. Действовать медики должны были по методу госпиталей МЧС, разворачивая полевые лагеря, либо, где это возможно, используя местную соответствующую инфраструктуру. Мероприятие предполагалось не из дешевых, но все средства тратились на специалистов своих стран, оборудование и медикаменты, в большинстве, также были свои, так что это работало на свою экономику. Да, возврат средств был немаленький, но, все-таки, это были расходы. Дополнительный профит получался из внешнеполитического престижа, о чем должно было позаботиться пиар-агентство государственных СМИ. Возрастал моральный и политический авторитет и вес страны. С уходом из развивающегося мира Советского Союза, его знамя должна была подхватить Венедия со своими гуманитарными и развивающими программами. Расписывая моральные аспекты решения проблемы, я с удовлетворением отметил скепсис в глазах младшей сестры и легкое недоумение в глазах Волконской. Те, хоть и были медиками, но отнюдь не глупышками, склонными воспринимать мир с идеалистических позиций и морали в отрыве от экономики процессов. Предложенное мной решение было дорогим, достаточно дорогим, чтобы любое правительство его завернуло, или, хотя бы, значительно порезало, невзирая ни на какие моральные аспекты. В предложенном варианте, несмотря на некоторый возврат средств, через налоги с увеличения сбыта отечественного оборудования, фармации и зарплат своим медикам, чистые расходы в несколько раз превышали прибыль. Это могли понять даже они. А как бы ни была богата Венедия, она никак не могла себе позволить транжирить деньги ради голого престижа. Финансы страны хоть и были в порядке, но это не значило, что их можно транжирить налево и направо. Зарабатывались то они совсем непросто. Никакой природной ренты, чтобы иметь дармовые ресурсы, от которых можно отщипнуть немного, чтобы спустить на престиж державы, страна не имела, в отличие от той же России, или нефтяных монархий, купавшихся в деньгах. Насладившись минутой недоумения на прекрасных лицах девушек, выложил главный козырь. Начать гуманитарную миссию, предлагаю с Ирака. Недоумение на лицах вовсе не пропало, а стало еще больше. Ну еще бы, одиозная диктатура, разбитая в недавней войне в заливе и поставленная в жесткую блокаду. В Сирии до сих пор стоял обсервационный корпус Венедии. Страна время от времени подвергалась налетам натовской авиации, а торговать могла только нефтью и только в обмен на продовольствие и медикаменты. Да и последние, с большими ограничениями. Уверен, дипломаты смогут договориться с Саддамом о допуске в страну наших медиков. Это в его же интересах. К тому же, Ирак может хорошо оплатить наши услуги нефтью. И это никак не идет вразрез с блокадой страны. США будет просто нечего возразить. Они, конечно же, попытаются, но получат только помои на свою голову, а мы будем в своем праве. Девушки озадаченно переваривали вываленную на них информацию. Наконец, что-то обдумав, начали задавать вопросы. Я отвечал. Главное сомнение вызывала сама потребность в наших медиках. Ирак в прежние годы был достаточно богатой страной, успевшей подготовить немало специалистов в данной сфере. «Все так», – кивнул я, – «но с тех пор прошло почти 10 лет. Оборудование состарилось и вышло из строя в большинстве. На поставки нового эмбарго. То же касается и медикаментов и подготовки новых кадров. Что-то поступает в страну, но крохи, которые не делают погоды. Мы же можем сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Это будет не просто гуманитарная миссия, а хорошо оплачиваемая гуманитарная миссия. К тому же, ничто не мешает нам под это дело оформить и обычную продажу медикаментов и оборудования. Американцев же, если будут мешать, смешаем с дерьмом, повод просто отличный. Обсудив еще некоторые детали, пришли к выводу о высокой реалистичности идеи. С Ираком понятно, согласилась Лена, но как-то странно выглядит фонд, ориентированный всего на одну страну. А кто сказал, что на одну? Улыбнулся я. Ирак – это только пилотная и наиболее выгодная площадка, на которой мы отработаем структуру. Есть и еще варианты. Да, не такие выгодные, но этот козырь поможет нам открыть доступ ко многим странам Африки, к примеру. А там много что можно взять в оплату за наши услуги или как бонус к контрактам. Все оказалось так просто, почему никто раньше об этом не подумал? Удивилась Полина, когда были завершены основные этапы обсуждения. Ну, на самом деле, там будет все не так просто. Пожал плечами. Предстоит масштабная организационная работа, особенно дипломатам. Но да, не думали, потому что не возникало такой проблемы с медиками. Вы, Полина, осмелились ее поднять, и мне пришлось над ней поломать голову. Честь вам и хвала за инициативу», — похвалил ее. «Вы гений, Александр», — розовея, произнесла девушка. «Найти такое простое решение, а еще заработать», — подхватила практичная Настя. «И совместить это с пиар-компанией для страны», — добавила Анна. «Да, а кто это все будет организовывать и когда?» — практично поинтересовалась Лена. «Да ты же с Полиной и займешься», — огорошил я сестренку. «На днях лечу к деду, обсудим это все более предметно. Или вы, девочки, думали, что ваша инициатива окажется безнаказанной? Даже не надейтесь». Ответом мне был озадаченный взгляд двух пар голубых глаз студенток-медиков, в одни из которых мне было особенно приятно смотреть. А еще, появился удобный повод почаще видеться с ней. Мда, почаще, найти бы на все время. Возникла в голове критическая мысль. Идея с гуманитарным фондом — это оказался удачный экспромт, хорошо улегшийся в мои планы. А было этих планов еще много. В первую голову заняться следовало Россией. Тем более, время для вхождения в разные проекты было очень удачным, с какой стороны ни посмотри. Но эти вопросы мне предстояло решать уже совсем с другими людьми. Тот же ГМФ просто удачно подвернулся мне под руку. Главным в плане был вовсе не гуманитарный аспект, а расшатывание торговой блокады Ирака. Гуманитарная медицинская миссия подходила для этого просто идеально. Вслед за ней можно было пропихнуть и большие поставки медицинского оборудования, медикаментов и продовольствия, а дальше больше. Стоит только начать расширять прореху в санкциях, как процесс станет неостановим. Дипломаты с пиарщиками уже плотно работали над этим. А где есть большой поток гражданских грузов, можно пропихнуть незаметно и военные. Главное, не торопиться и делать все последовательно. Противник до последнего не должен знать, куда весь этот план ведет. А то, что весь проект стоит на достаточно прочном коммерческом основании, делает его особенно привлекательным. Повторять ошибку Советского Союза со спонсированием не пойми кого, не пойми зачем, я не собирался. Идея пустить гегемону кровь за его наглые бесчинства, как в прошлом, так и в будущем, давно витала в моей голове. Попытаться переиграть иракскую компанию, имея кое-какое послезнание, почему нет? Неплохая идея, но не главное во всей затее. Глава 12. Генерал Слащев отложил только что просмотренные докладные и сводки и, выйдя из-за стола, прошелся по кабинету. Великий князь, после контузии, его все больше удивлял и озадачивал. Складывалось ощущение, будто бы это совершенно другой человек. И если бы не его уверенность, что это не так, генерал бы подумал, что того подменили. Однако эти изменения Слащеву откровенно нравились. Во-первых, Александр IV сходу увеличил финансирование его службы. Правда, одновременно нарезал еще целый ворох задач. Но все они были как раз в той области, о которой так пекся сам генерал. Касались они, естественно, России. Увеличение финансирования было связано именно с ней. Генералу Слащеву было предписано кратное увеличение в России законспирированной сети боевых отрядов, которые предполагалось формировать, прежде всего, из местных же кадров. Основной упор предполагалось делать на отставных военных и обычных срочников, прошедших Чечню. Причем, всей этой законспирированной структуре сразу же нарезался ворох дел и задач. Это были вовсе не спящие ячейки, как он подумал вначале. Под всю эту ораву, на ходу, разрабатывалась специальная социально-политическая и экономическая программа. Тут великий князь откровенно удивил бывалого генерала. Владимир Алексеевич, основное внимание при формировании дружины, так было названо боевое крыло организации, предлагаю уделить именно срочникам, прошедшим чеченскую кампанию, как нынешнюю, так и прошлую. Собирайте информацию, покупайте, если надо, в мой РФ, сейчас продадут что угодно, ну разве что за исключением ядерной бомбы, то только потому, что слишком сложно будет украсть. А уж информацию, с превеликим удовольствием. Особое внимание обращайте на обиженных властью. Естественно, если это не последние сволочи и бестолочи, таких нам не надо. Если чем может помочь разведка, запрашивайте. Дополнительно, постарайтесь наладить отношения с терскими казаками. Нынешняя власть крайне наплевательски относится к их интересам и сливает их всегда, когда это необходимо местным инородцам. Будьте осторожнее с официальными структурами казачества, туда, как правило, пролезает всякая сволочь, основной интерес которой – поживиться на каких-нибудь откатах от властей. В первую голову, налаживайте контакты с казаками из Чечни, ну и прочими русскими оттуда. Есть у меня предчувствие, что их там скоро начнут щемить, окончательно выдавливая. Если станет совсем невыносимо, надо обеспечить им возможность переселения в восточные области Ставрополья и помощь там с самоорганизацией и выкупом земли. Ну и в Дагестане не оставлять своим вниманием и по возможности расширять клин казачьих земель. Под это дело будет выделено отдельное финансирование. То же самое касается и остальных республик Северного Кавказа. Не для того предки завоевывали эти земли и выстраивали буфер перед дикарями, чтобы его так бездарно сливать. Слова великого князя изрядно удивили генерала. Странное опасение о судьбе русских, когда российская армия успешно давит кавказских сепаратистов, вытесняя боевиков обратно в горы с равнин. Но перебивать и что-то возражать он не стал, справедливо полагая, что монарху известно несколько больше, чем ему. В конце концов, Россией занималась не одна СО, и вернее будет сказать, скорее Гурии и СВВ Венедии, а там заправляли немцы, не слишком охотно делившиеся информацией с СО, целиком находившейся под русскими. Между тем, великий князь продолжал нарезать поручения. Под данную задачу сразу начинайте формировать специальный отдел в вашей структуре. Возможно, а даже скорее всего, со временем он выделится в отдельную службу, но все равно не жадничайте. Слишком разнообразные и специфические задачи требуются для его функционирования. Главная цель – всемирная поддержка и защита русского населения, создание базы его экономической устойчивости, внутренних коммуникаций по типу закрытой общины или диаспоры во враждебном окружении, если хотите. Оно у них уже враждебное. Коррумпированное чиновничество, криминал, этнические банды и диаспоры. Дружина должна стать силовым блоком русской общины, а сама община должна получить экономическую поддержку для создания собственной, крепкой экономической основы. Нужно проработать качественную программу отбора людей как в дружину, так и в общину. Для большей устойчивости внешним угрозам и попыткам враждебного внедрения или разрушения, это должна быть сетевая структура, чтобы от разрушения отдельных ячеек не страдала вся целостность. Экономический базис помогут создать наши финансовые структуры на основе Чудинбанка. Вам надлежит выработать механизмы согласования финансирования отдельных проектов и всей экосистемы общин с экспертной группой, которую сейчас собирает канцлер. Он же готовит юридическую группу, которая займется правовым сопровождением деятельности общин. Основное внимание в ближайшее время попрошу уделить Северокавказскому региону. Тамошнее русское население нуждается в поддержке в первую очередь. В методах и средствах защиты славянского населения можете не стесняться, но не следить. Именно в этом регионе необходимо сделать особый упор на организации коммерческих предприятий для трудоустройства наших сторонников и вообще русских людей, дабы избежать их оттока с Кавказа. Наши люди, я имею в виду не только штатных сотрудников СО, но и просто сторонников, должны иметь возможность сами себе зарабатывать на приличную жизнь. Наша задача – лишь помочь им в этом и обеспечить крышу от нападок местного криминала и этнических группировок кавказцев, которые уже выживают из региона славянское население. Думайте, посоветуйтесь с местными, как с наименьшими затратами получить максимальный выхлоп. Часть средств будет поступать по официальным каналам в виде грантов Великокняжеского фонда, часть в виде кредитов Чудинбанка. И да, первым делом надо будет организовать несколько транспортных компаний для возможности скрытных перевозок и перемещения наших людей. Заодно откроете в Ставрополе учебный центр по обучению наших главных сотрудников обращению с нашей автомобильной и прочей техникой. На него получите грант. Еще я уже дал задание в МО подготовить к переброске на Кавказ мобильного госпиталя. Нашим военным медикам не помешает натурная практика. К тому же, для имиджа будет совсем неплохо. Охрана будет поручена вашей структуре. Это станет дополнительным хорошим прикрытием для всей нашей деятельности. Осталось договориться с Тропиным, но я не думаю, что он будет против. Это, как с практической точки зрения, для него выгодно, серьезная экономия средств и повышение качества медицинского обслуживания, так и с имиджевой. Россию сейчас чуть не каждая собака ругает на Западе за войну в Чечне, а тут мы не только поддерживаем, но и помогаем. Слащев был счастлив. Наконец-то началась серьезная работа, а не мелкая возня. Количество задач, нарезанных великим князем, было велико, но это не пугало его. Самое главное, началось реальное движение в нужном направлении, о чем русская партия уже давно мечтала и никак не могла дождаться. Но такая резкая смена политики, с осторожно пассивной, на гиперактивную, не могла остаться без вопросов. Он просто не мог его не задать. «Ваше высочество, а позволено мне будет узнать, с чем связана такая резкая смена в политике относительно России? Раньше, насколько я помню, стратегический расчет строился на выжидании смуты и хаоса у восточного соседа». «Все верно», — улыбнулся Александр IV. «Только стратегия меняется. Смуты и хаоса в России еще очень долго не предвидится. Империя будет долго гнить и вырождаться, поддерживая свою относительную устойчивость, пока не станет слишком поздно. Я не хочу получить в итоге гнилые ошметки, которые от нее останутся, когда она прогниет настолько, что станет возможным ее поглощение. И то не факт, а останется лишь то, что можно будет забрать. Считайте, генерал, это инсайдом из будущего. Другого объяснения прогнозу не будет. Новая задача состоит в том, чтобы максимально затянуть агонию империи в надежде на черного лебедя, что даст нам возможность смахнуть с доски прежнюю элиту и установить здоровый, дружественный нам режим. А пока будем поддерживать своих и по максимуму перетягивать к себе их демографический потенциал и работать с альтернативными вариантами. Нам нужно время и буфер перед азиатскими ордами, которые вскоре устремятся на север. Прогноз, да еще в такой форме, снова озадачил генерала, но глупых вопросов по его поводу задавать он не стал. У Неклатичи хватало разведывательных структур и аналитических групп, работающих по множеству направлений. Видно, что то раскопали такое, что политика династии, или вернее ее лидеров, резко поменялась.